Глава 48. Дом, дорогу до которого мне показала Лиззи, был единственным на весь просторный луг. Кое-где виднелись редкие деревья, основная полоса которых шла кругом на приличном расстоянии от дома. Зеленого или голубого. Честно говоря, с такого расстояния определить его цвет было довольно затруднительно. В один этаж с чердаком, три узеньких окошка с белой рамой с одной стороны, еще три и какая-то пристройка со стены рядом. Трубы на крыше, деревянный забор, несколько небольших построек дальше, за домом. Глядя на него, я бы никогда даже не подумала о том, что здесь может жить кто-то из правящего рода. Слишком уж простенько и, откровенно говоря, бедненько. Где замок? Где хотя бы дом в 7 этажей? Я стояла довольно далеко, за несколько сотен метров, и сквозь высокую, мне по грудь, траву не могла видеть весь дом целиком. Уверена, и из него меня было не видно. Но я ошиблась. Я поняла это, едва из-за дома вышла одинокая фигура в чем-то светло-фиолетовом. Человек остановился. Кажется, он смотрел в мою сторону, из-за чего мне стало немного неуютно. Словно я сунулась на чужую территорию и теперь подсматриваю. Внезапно фигура подняла руку и приветливо помахала мне. Точно мне? Я невольно заметалась взглядом по лугу, но кроме нас двоих здесь никого не было. Этот человек мог увидеть меня? Он точно машет мне? Не желая показаться глупой, я все равно неуверенно подняла ладонь чуть выше головы и неловко махнула в ответ. Махать незнакомец, или скорее незнакомка, перестала, медленно опустила свою ладонь, постояла еще, глядя точно на меня, и в итоге развернулась и неторопливо направилась к дому. И что-то у меня такое чувство появилось, словно меня приглашали заглянуть в гости. Или мне просто хотелось, чтобы меня пригласили. Я только что махала бабушке Орви. Возможно, моей родной бабушке, члену моей семьи. С ума сойти просто. Если бы еще пару дней назад кто-то сказал мне об этом, я бы... Не сумея найти адекватные причины сбежать, я не смело двинулась к дому. Пару раз нога цеплялась за особенно густую траву или редкие кочки, и я, спотыкаясь, чуть не падала, но каким-то чудом все равно ловила равновесие и продолжала идти. Дом приблизился как-то совсем внезапно, деревянным изваянием нависнув надо мной. Точно определить его цвет я не смогла даже вблизи. Краска не первой свежести, местами уже потрескалась, а кое-где даже облупилась до темного дерева. Старый дом, но почему-то такой уютный, приятный, даже, возможно, родной. Мне так и хотелось заглянуть внутрь, осторожно втянуть носом поселившийся внутри запах, прикоснуться к каким-нибудь незначительным, создающим уют мелочам. Но, несмотря на это желание, я осталась упрямо стоять у стены между двух окон и разглядывать окрашенные доски. «Ада, ты уже большая девочка. Ты точно знаешь, что решение проблемы не придет к тебе само, если ты будешь стоять и пусть даже очень долго его ждать». Не смело, очень боясь сделать неверное движение, я обошла дом, который совершенно точно не узнавала. Он казался мне родным, но незнакомым. Дверь оказалась с другой стороны. Мне пришлось подняться по двум массивным деревянным ступенькам, чтобы осторожно войти в нее и оказаться в небольшом помещении с полосатыми коврами на полу. Деревянным столиком и стульями у одной из стен и еще одной дверью, открытой, словно бы в приглашении. Уже отсюда отчетливо доносился стойкий аромат сладкой выпечки. Такое чувство, словно меня здесь давно ждали. Так необычно, но очень приятно. Очень. Согревающее тепло сладкой лужицей растеклось в груди. Повинуясь внезапному порыву, я скинула обувь и дальше пошла на цыпочках. В дверь. Через еще одно небольшое пространство с диванчиком, множество книжных шкафов и двумя большими окнами. В следующую дверь, в стене слева. Осторожно отодвинуть цветастую ткань, закрывающую вход, и замереть без движения, наткнувшись на добрый взгляд мутноватых глаз. Это была женщина, скорее даже старушка, в теле, с убранными в низкий пучок совершенно седыми волосами, в светло-фиолетовом платье свободного покроя, но до самого пола, с простым белым полотенцем в морщинистых руках, с улыбкой в складочках на щеках, с очень добрым, но в то же время внимательно изучающим взглядом, с сшибающим с ног ароматом травяного чая, сладкого теста и мокрой земли. Она вся была такой... Чувства и мысли буквально захватили меня в безумный вихрь, заставив разрываться между желанием бежать как можно дальше и желанием подбежать и обнять ту, кого я совсем не знала. «Здравствуй, Ада!» Женщина попыталась произнести это с достоинством, но ее голос на моем имени предательски сорвался. Морщинистое лицо исказилось, губы задрожали, бледные глаза наполнились слезами, и те, мгновенно, не задерживаясь ни на секунду, сорвались вниз по щекам. Я и сама почему-то заплакала, перед глазами все поплыло, и слезы обожгли кожу, в горле встал тугой противный ком. Мы, не сговариваясь, одновременно прижали ладошки к губам. «Адочка!» Бабушка уже не пыталась сдерживаться, развела руки и шагнула ко мне. Я совершенно осознанно юркнула в ее объятия, чувствуя удивительно крепкие руки на своей спине и сильно выпирающие ребра своими ребрами. Она только казалась объемной, а на деле была какой-то костлявой и острой, но я бы ни за что на свете не отпустила бы ее в это мгновение. Мы не говорили, мы просто плакали в два голоса. Только если я пыталась хоть как-то держаться, бабушка Орви не стеснялась никого и ничего. Она ревела во весь голос, так что даже кот на печке тревожно поднял голову и поспешил удалиться. «Где же ты пропадала, золотко?» — доносилась до меня сквозь рыдания. Женщина гладила меня по волосам, голове, лицу, плечам и всему, до чего могла дотянуться, словно не находила в себе сил поверить в то, что я действительно перед ней. Она целовала меня в лоб, нос и щеки, говорила так много всего. Как она скучала, как переживала и страдала без меня, как не находила себе места и просто не могла поверить в то, что произошло. Как она обрадовалась, едва узнав, что я, возможно, жива. Она говорила и говорила, не прекращая обнимать и целовать, и я просто тихо плакала в ее объятиях, не в силах поверить. Кажется, я нашла свою семью, самую настоящую. Вечером на пироги заглянул Демис. Мы с бабушкой Орви вообще замечательно поладили, правда, плакать перестали совсем недавно, зато она успела рассказать мне все-все-все. И про семью, которая, похоже, была очень-очень большой, и с нетерпением ждала знакомства со мной. И про ту трагедию 18 лет назад, после которой Айры на наш мир и разозлились настолько, что эта злость не утихала и по сей день. И про то, какой я была в детстве, маленькой, красивой и очень вредной. Плакали мы много. Очень много. У меня глаза и нос до сих пор красными были и немного болели. И именно на них Демис первым делом и обратил внимание, когда решительно переступил порог бабушкиного дома и оказался в залитой светом кухне с сумасшедшим ароматом булочек с сахаром и корицей. «Доброго вечера», – пожелал он, переводя взгляд сидящих за столом меня на бабушку. Кот Феликс тоже за столом сидел, на одном из деревянных стульев со спинкой и вязаной круглой сидушкой. Ну, как сидел? Лежал, свернувшись клубком и объевшись сметаны, и мурлыкал. Я, поддавшись порыву, рассказала бабушке обо всем, что только вспомнила, так что на появление Демиса она отреагировала очень даже дружелюбно. «Здравствуй, муженек!» Старушка задорно подмигнула и пододвинула к нему поближе широкую тарелку с булочками-завитушками. «Чаю с нами отопьешь или тебя чем посущественней покормить?» Демис, каким бы гордым ни был, все же не смог удержаться и бросил взгляд в сторону печки. И это, собственно, было красноречивее любых слов. В итоге бабушка Орви утянула несопротивляющегося Демиса к столу. Я поднялась и быстренько наложила ему в глубокую тарелку мясную похлебку. Она, к слову, получилась такой вкусной, что даже я две тарелки навернула. Я протянула своему мужу кусок черного хлеба, бабушке ложку. «Благодарю». Он осторожно все взял и под нашими заинтересованными взглядами осторожненько так почерпнул похлебку, попробовал, пожевал, проглотил и решил. «Очень вкусно». Мы с бабушкой обменялись довольными взглядами и, несмотря на то, что поговорить хотелось о многом, дали Демису спокойно поесть, не отвлекая его своей болтовней.